Глава 9. «Отвечай!» — скомандовал мне дворянин. Я же в ответ неторопливо поднес к губам рюмку с коньяком и, смотря ему прямо в глаза, также, не торопясь, пригубил ее. Пока он был в беспамятстве, я успел продумать, стоит ли раскрываться, и пришел к выводу, что стоит. Но не полностью. Про работу в жандармерии промолчу, а вот все остальное не является таким уж секретом. А пользы в случае честного разговора могу получить в разы больше, чем если начну вилять. Меня зовут Григорий Мстиславович Балаговский. Когда дворянин уже начал закипать от моего поведения и раскрыл рот для гневной отповеди, ответил я. Закрыв обратно рот, аристократ задумался. Из-за ранения или просто слабости это даже на его лице отразилось в виде пары капель пота, выступивших на лбу, и тяжелому взгляду, который он не сводил с меня. Он им чуть ли не ощупывал мою одежду, позу, особо задержался на рюмке в моих руках, как я ее держу и пью. «Павел Богуславович Барчик», — наконец изрек он, представившись в ответ, как и положено по этикету. «Мне бы очень хотелось узнать, зачем дворянину понадобился весь этот маскарад, да еще и на пороге богомерзкой твари, которая место в адском котле. А это уже мое личное дело. Сразу выкладывать первому встречному свои планы я не собирался». «Ваше личное дело?» — вдруг взревел Павел. «Ваше личное дело, говорите? Якшаться с тварью, что убивают еще нерожденных деток? Это личное дело. А может, и вы к ней пришли, чтобы такой грех совершить? Клянусь Пресвятой Богородицей, зря тогда вы меня там не оставили». Глаза аристократа налились кровью, а пальцы рефлекторно стали складываться в какой-то знак, чтобы применить магию. «Я и ту тварь, и всех, кто ей помогал, под корень изведу». «Господин!» — схватила Павла за руку Ирина, не дав ему закончить формирование заклинания. «Он ваш гость и вас спас, что бы там ни было. Не дело спасителя в собственном доме убивать. Пусть Бог рассудит». «И то верно», — медленно стал остывать Павел. «Прежде чем вы на эмоциях совершите глупость», — перебил я его, «может, для начала объясните, почему вы обвиняете кого-то в убийстве, да еще и детей?» «А вы и не ведали, к кому идете», — с иронией усмехнулся Барчик. «У меня на руках были лишь слухи, которые я хотел проверить. Вы же говорите так, словно у вас есть факты». «Есть», — взгляд Павла потух. «Иришка, плесни и мне тоже», — мотнул он головой на коньяк. «Доктор говорил, что у вас печень сильно повреждена». Прежде чем передать напиток, аккуратно намекнула на нежелательность распития алкоголя женщина. «Плевать, мне сейчас это нужно». Катая жидкость в рюмке, Павел смотрел в пол, о чем-то задумавшись. Затем стиснул зубы от злости и медленно влил в себя коньяк, откинув пустую рюмку в сторону. «Давай так», — посмотрел он на меня. «Я тебе свою историю, почему оказался там, а ты свою. Слово?» «Слово», — кивнул я. «Ведь я к этому и подводил дворянина. Мне, в принципе, скрывать свой интерес к бабке перед ним нет смысла. А вот узнать его историю, причем желательно правдивую, хочется». «Тогда мне стоит снова представиться полностью. Павел Богуславович Барчик, капитан 17-й пехотной дивизии под командованием генерал-лейтенанта Горбатовского. Она расположена на моей малой родине, под Варшавой. Месяц назад распоряжением командующего переведен в Москву для обучения в Николаевской академии генерального штаба». Аристократ сделал паузу, так как дыхание у него сбилось, а я тут же задал напрашивающийся вопрос. «Для чего вы это мне сказали?» «Сейчас поймете», — выдохнул Павел и продолжил. «Через 2 дня после приезда при посещении салона княгини Бельской я встретил там одну чудесную девушку и влюбился. Тогда я не знал, что это просто подруга одной графини, и она не имеет дворянского происхождения. Ее отец выслужил себе ненаследный титул. Однако, сами понимаете, это совсем иной уровень. Когда же узнал, мне было уже все равно. Наш роман протекал очень бурно, и, отбросив все сомнения, я сделал ей предложение. Снова небольшая пауза, но в этот раз я молча ждал продолжения. Впрочем, кажется, я уже догадываюсь, что было дальше. Она согласилась, а неделю назад обрадовала меня известием, что у нас будет ребенок. Я был счастлив. Буквально ослеплен этим чувством и имел неосторожность поведать о нем другим офицерам в академии. Как и тот факт, что Соня уже была не праздна. И снова пауза, но на этот раз уж слишком затянувшаяся. Общество ее не приняло, решил я поторопить аристократа. «Да», — буркнул тот, — «посчитали мезальянсом, но последней каплей для Сони стала ссора с Дианой, своей лучшей подругой, которая и привела ее тогда в салон. Деталей, что ей наговорила графиня, я не ведаю, однако после разговора с ней Соня решилась на страшное — прервать беременность и разорвать наши отношения. К сожалению, узнал я об этом из ее письма, когда было уже поздно останавливать ее. И где сейчас Соня?» «Исчезла», — буркнул Павел. «Сбежала». «Про бабку вы тоже из письма узнали?» «Да не совсем. У Сони была служанка, и кое-что она мне поведала. Потом уж навел справки, и все подтвердилось. Вот и решил, такой твари не место в этом мире». «Ну, а теперь я вас слушаю», — сменил тему аристократ, уставившись на меня. «Больше года назад я служил на границе с Персией, где получил ранение и год потом провалялся в коме. Раз уж барчик был настолько со мной откровенен, я тоже начал с небольшой предыстории. Когда пришел в себя, оказалось, что почти все мои воспоминания утеряны, а магия так и вообще сменила свой тип. Я стал почти инвалидом. В поисках своего нового места в этой жизни я отправился в Москву. Здесь устроился в институт наставником по дисциплине и, выполняя свои обязанности, подвергся нападению группы студентов. Отбился, конечно, но что, если в следующий раз нападение будет неожиданным, из засады? В таком случае может помочь защитный артефакт или знание о магии. А где взять? Я слухи пособирал и пришел к выводу, что помочь могут лишь на Хитровском рынке. В поисках выхода на хитровских мастеров я вышел на бабку. Шел к ней, чтобы проверить информацию. Закончив свою речь, я самостоятельно налил себе еще коньяка. Почему-то остро захотелось выпить. Давно я никому не рассказывал свою историю, пусть даже в таком урезанном виде». «Маскарад зачем?» — указав Ирине на валяющуюся на полу рюмку, спросил Павел. «Чтобы сразу не прогнала, а хотя бы поговорить получилось». Женщина подняла рюмку, по жесту дворянина наполнила ее и подала мужчине. Тот поднял коньяк на уровень глаз, подумал и, шипя от боли в раненой ноге, поднялся и проковылял к столу, заняв второй стул рядом со мной. «Спасибо, что спас». Впервые поблагодарил он меня, поставив точку в обмене наших историй. Чокнулись, выпили. «Я тебе обязан и в долгу быть не собираюсь», — перешел на «ты», Павел. «Не знаю, что там у тебя с бабкой бы получилось, но связываться с детоубийцей — грех. И то, что так все вышло, не иначе, как знак Божий. Вот что, артефактов нужных у меня для тебя нет. Заказать их тоже непросто». «Но я заметил, что ты водной магией владеешь. Это так?» «Да, я тоже», — скупо улыбнулся Павел. «За свое спасение готов обучить тебя одному заклинанию. Согласен». «Согласен ли я, с учетом того, что на дороге такие знания не валяются, и достать хотя бы одно заклинание уже чудо?» «Конечно, да». «Вот и добре», — выдохнул мужчина, увидев мой молчаливый кивок. «Иришка!» Резко выкрикнул он, словно служанка была в другой комнате. «Да, господин?» «Сходи, принеси яблоко», — приказал Павел, и когда та вышла, принялся мне объяснять создание водного хлыста. Для воплощения заклинания требовалось использовать обе руки. Одно идет формирование хлыста, пальцами руки ты словно вытягиваешь тонкий жгут магии из другой ладони. И когда это получилось, то из центра ладони начинает изливаться струйка воды. Ладонь тут же нужно сжать, заключив эту струю в своеобразный кокон из собственной энергии, но не перекрыв ток магии, которая должна продолжать истекать из ладони вовне. Вся сложность в контроле. Важно не только суметь сформировать струю воды и затем удержать ее, но и четко отслеживать напор изливающейся магии. А то так и без сил можно остаться. Мастера этого заклинания способны создать хлыст толщиной с волос и им перерезать любой металл, почти не тратя своих сил, рассказывал Павел. Тут он заметил вошедшую Ирину и тут же приказал ей остановиться в дверях и положить яблоко себе на голову. «Смотри», — сказал он мне. Немного бледная служанка дрожащей рукой положила фрукт себе на голову. Павел создал водный хлыст, раскрутил его над своей головой и резким выбросом руки вперед перерубил яблоко пополам. Верхняя половинка фрукта медленно съехала к ногам шумно сглотнувшей служанки. «Видел?» — хвастливо посмотрел на меня мужчина. «А ведь хлыстом можно и чужие магические удары сбивать». «Да, хорошее заклинание», — кивнул я, беря себя в руки. «А то я ведь до последнего не понимал, зачем тот приказал Ирине остановиться и положить яблоко себе на голову. А тут запоздалый страх пришел. Вдруг бы он промазал. Пойду я, меня дома еще воспитанники ждут». После такого представления оставаться рядом с Павлом мне как-то расхотелось. Слишком резок он в своих действиях и поступках. Даже удивительно, как до капитана сумел дослужиться. Уж не из-за характера ли его сюда отправили? Пусть и учиться, но подальше от себя. Дома меня встретили довольные мальчишки, устроившие в своей комнате настоящее сражение игрушечными солдатиками. Оказывается, в парке не только карусели были, а лоточники продавали не одни лишь петушки на палочке. Да и выданного мной Сашке рубля хватило на 6 деревянных фигурок, 4 пехотинца и 2 кавалеристов. С улыбкой, понаблюдав, как кавалерийский полк лихим наскоком из-за подушки громит во фланг вражескую дивизию под возмущенный писк Арсения, я пошел к себе в кабинет. День подходит к концу, завтра начало новой недели, а это значит, Агапонов будет ждать от меня отчет. По некоторому размышлению, сведения о непонятном священнике и его проповедях я в отчет решил пока не включать. Нужно больше информации. Вот как Акинфей с Сергеем скажут, что там видели, тогда и подумаю, сообщать ли о нем ротмистру. А то я ведь пока даже имени этого святого отца не знаю. Утро выдалось хмурым. Над Москвой набежали тучи, скрыв солнце. Где-то за городом громыхало, и вскоре гроза обещала добраться и до столицы. Быстро съев порцию каши, даже не тратя время на ее подогрев, я попрощался с воспитанниками и отправился в жандармерию. «Заходи, Григорий!» – махнул мне приветственно рукой Агапонов, дуя на кружку с горячим чаем. «Ну-с, чем порадуешь старика?» Смог установить первый контакт с руководителями кружков. Сегодня собираюсь развивать его. «Что-то много времени у тебя на это ушло», — поворчал Алексей Петрович. «Ну и без дела я не сижу». «Да знаю, это я так, по-стариковски ворчу», — усмехнулся ротмистр. «Савелий Лукич уже успел проверить твою информацию про мастерскую». «Все подтвердилось», — перешел он к делу. «Сейчас то же самое проводится в отношении иных мастерских, работающих с опасными веществами. Но одно могу сказать тебе уже сейчас. Недолго вам быть корнетом. Уж в этом не сомневайтесь». «Это радует», — улыбнулся я. «А что будет после проверки? Какие меры предпримут?» «Пока точно сказать не могу. Не моя епархия. Но уж контроль ужесточат точно». Получив от меня листки с написанным отчетом, Алексей Петрович пробежался по нему глазами, не нашел ничего интересного и отпустил меня дальше выполнять свой долг. Перед тем, как покинуть управление, я заскочил в роту быстрого реагирования и договорился на вечер о встрече с мастерами фехтования. Уж не знаю, насколько там действительно умеют фехтовать, но надеюсь на лучшее. А вот потом все же отправился в институт. В учебном заведении все было почти как обычно. Только кураторы, с которыми я договорился о посещении их кружков, подошли и назначили нашу встречу на сегодня и завтра после занятий. Тот, что учился у японского мастера борьбы, хотел увидеть меня у себя уже сегодня, А вот преподаватель английского бокса согласился подождать до следующего дня. Даже не знаю, успею ли я тогда к вечерней встрече с бойцами роты. И будут ли у меня силы на проведение тренировки с ними. Но на этом события в институте не закончились. Не зря говорят, понедельник – день тяжелый. В обед меня отыскала троица студентов, которые совершили на меня нападение. А сейчас ускоренно искали себе новое учебное заведение. Но тут хотя бы все было без сюрпризов. Трое парней подошли ко мне в столовой, когда я уже допивал компот. Впереди вышагивал знакомый мне заводила, Кирилл Посеребряный. Их появление для присутствующих не прошло незамеченным. И даже те, кто уже доел и хотел покинуть помещение, придержали шаг, а потом и вовсе остановились, с интересом ожидая, что будет дальше. Троица встала перед моим столом и ждала, когда я обращу на них внимание. «Вы что-то хотели?» – неторопливо вытерев салфеткой рот, спросил я. «Здравствуйте», – сдержанно кивнул Кирилл. «Да, мы хотели извиниться за свое поведение». Я отодвинул поднос с пустыми тарелками в сторону и откинулся на спинку стула. «Извините нас», – робко подал голос парень за правым плечом Кирилла. Звучало это так, словно нашкодивший щенок приполз к хозяину. Понял это и Кирилл, отчего дернул недовольно щекой, но промолчал. Затем свои извинения принес третий член трио. «Это все?» – невозмутимо уточнил я. «Да», – гордо подняв голову, ответил Посеребряный. «Более нам здесь делать нечего. Мы решили найти себе заведение получше, где не зажимают свободу честным людям и есть возможность открыто говорить свое мнение». И пока я не ответил ему, парень быстро развернулся и размашистым шагом покинул столовую. Вот ведь говн, нехороший человек. Даже в таком деле не удержался и вставил шпильку. Да еще повернул все так, словно это не я принудил их уйти, а они сами решили. Ну, бог с ним. Мне в институте не до конца своих дней работать. Главное, что теперь проблем от этих безбашенных студентов не будет, а с остальным я разберусь. В остальном день прошел спокойно. А вот после занятий меня уже ожидал Сергей Харламович. Тот самый куратор кружка японской борьбы джиу-джитсу и учитель истории по совместительству. Невысокий, подвижный, как ртуть, худощавого телосложения. Русые усы щетка были единственной растительностью на голове преподавателя. Кружок борьбы проводил свои занятия не в главном здании института, а в специально построенном для спорта зале. Днем здесь велись уроки физической подготовки, а по вечерам зал был отдан в распоряжении таких вот кружков, как у Сергея Харламовича. Поэтому время использования у борцов было строго ограничено, и как только мы зашли в зал, мужчина не стал тянуть. «Предлагаю для начала вам посмотреть один поединок между лучшими участниками кружка, после чего вы сможете решить, стоит ли вам заниматься у нас или нет. Но если решите остаться, то тренировочный поединок необходим. Я должен оценить ваши знания и умения. А у преподавателя есть такт. Как ловко он дал мне возможность избежать боя и не позориться, если меня впечатлит их искусство». Правда, слух о том, что я мог испугаться, все равно поползет. Но тут уж как я сам буду отказываться. Сам шанс у меня теперь есть. В кружок было записано 7 студентов. Но, конечно, сейчас в зал набилось гораздо больше. Многие хотели посмотреть на меня и мои способности в руконогомашестве. Выгонять их Сергей Харламович не стал. Участники его кружка пришли на занятия с сумками, в которых оказалась сменная одежда. Просторные штаны, рубаха без пуговиц, которая перепоясывалась поясом. И все. Обуви у борцов не оказалось. Вскоре я понял, почему у них был именно такой выбор одежды. Двое выбранных историком студентов вышли на центр зала, поклонились друг другу, глядя в глаза, и, дождавшись отмашки учителя, ринулись навстречу сопернику. Никаких ударов. Со стороны было похоже, словно двое схватили друг друга за руки и начали толкаться. Но вот один из борцов, вместо того, чтобы толкнуть соперника, дернул его на себя, Тот потерял равновесие и, чтобы не упасть, шагнул следом. А первый борец ловко повернулся, не отпуская руки соперника, и второй словно навалился на него сверху. Ноги подлетели вверх. Шлеп! Один из борцов оказался на полу, а сделавший удачный бросок студент тут же заломил тому руку, вывернув ее так, что лежачий заголосил о сдаче. «Вот так, Григорий Мстиславович!» — с улыбкой посмотрел на меня историк. «Не желаете попробовать?»